Глава 8. Начало операции «Лорд». «Пожалуйста, только не убивайте!» — взмолился вскинувший перед собой руки контрабандист. «И что мне с тобой делать, пичуга?» Я толкнул ногой на траву пойманного с поличным черного скупщика, известного в узких кругах как Юра Пичуга. «Ты же только что покупал краденое у сбежавших мартикантов, разве не так?» «Отвечай, мразь!» Я со злости еще несколько раз прошелся по этому выродку, зарабатывавшему на бедствиях простого люда. Такую падаль не жалко лишний раз ударить. Тем не менее, убивать я его не планировал. «Каюсь, Артем Борисович, грешен, но у меня жена, 7 детей, как прокормить?» «Как? Как люди обычно и делают». Я присел рядом с ним и, взяв за волосы, оттянул голову так, чтобы видеть лицо. «Что? Не нашлось честной работы?» «Не умею я ничего. Хуже убивай. Я потомственный вор. Мой дед воровал, мой отец воровал. Такова судьба моя». Я отпустил его, и Юра, вытерев окровавленный нос, отполз чуть в сторону. «Думаешь, барин, ты единственный, кто вот так силой ко мне? Всю жизнь мыкаюсь. Хотел я жить честно», — в сердцах бросил он. «Не дают мне лицензию в торговой гильдии». «Потому что славу дурную о себе пустил», — спокойно качнул я головой. «Простите, Артем Борисович, но не вам судить. Вы с рождения серебряной ложкой во рту, а я с пеленок кручусь, как бы где за краюху хлеба зубами уцепиться. Разная жизнь у нас, не надо судить». «Что ты все заладил, несчастненький весь из себя? Как липку обдираешь одних оборванцев, чтобы втюхать говно другим?» «Оно может и так». Пичуга присел, подобрав ноги под себя. Он был худой, без переднего зуба, мочка левого уха оторвана, на груди и кистях деревянные бусы. «Но без меня ни те, ни жильцы. Я полезное дело делаю. Дешевле моих товаров все равно не найти». «Знаю я твои товары», — сплюнул я. «Мы с Ломоносовым уже все детально разведали. 2/3 другим скупщикам оптом отдаешь. Остальное... поштучно всякому сброду в Вологде. Ты в Рида не завирайся, у меня руки длинные. Хочешь, дом назову, в котором семья твоя живет?» Глаза Пичуги недоверчиво стрельнули в мою сторону. О да, я знал, что он много о себе думает. Маскировался каждый раз, менял внешность, наряды, и только после того, как прогуляется 2 часа по улочкам, сбрасывая хвосты, он возвращался домой. Но как ни крути, «Манаслед не обманешь?» Я специально послал за ним Ваню. Так что, услышав адрес, он тут же поник и прикусил губу. «Сними ты уже эту дрянь!» Я нагнулся и дернул за накладную кустистую бровь. Та плотно сидела на клею, потому оторвалась лишь наполовину. Я брезгливо отбросил ее в сторону. «Что вы хотите, ваше благородие?» Вздохнув, ответил Пичуга. Я встал и огляделся. Вокруг был лес. Неподалеку стояла груженная награбленным хламом телега. У скупщика был объезд по бандам. Мы здесь одни. Терех по договоренности с остальными подставными мартикантами убежал и притаился в 200 метрах. «От тебя?» — как бы удивленно спросил я его. «Ничего, Юр. Я сейчас попью водички, прирежу тебя и дальше побрешем». Как можно будничнее ответил я и достал огненный ножичек из жилетки, где притаились и остальные стихийные артефакты. Вот уже неделю мы убойными темпами скакали ночами по 2-метровым малюткам, как их обзывал бес, и закрывали в день по 2-3 бреши. В связи с этим о нас поползли слухи, большая часть из которых — страшилки. Дескать, мы наглухо отбитый отряд, раз шастаем по лесам ночью, наплевав на опасности. Многие завидовали нашим заработкам по-черному, посматривали издалека со злостью, но с испугом вблизи. Никто не хотел гневать того, кто не боится смерти. «Я больше не буду здесь торговать», — сглотнув, произнес Пичуга. «Вы, если хотите кого своего сюда поставить, так и скажите, я тут же уйду. Мне неприятности не нужны». «Ха-ха-ха-ха». Я рассмеялся от души и, вытирая слезинку, снова обратился к контрабандисту. «Ты думаешь, мне нужны твои жалкие копейки? Ух, насмешил Юра, чуть живот не надорвал. А затем более серьезно и обойдя его сбоку. «Разве ты не заметил, что кое-где торговля уже просела?» — вкрадчиво спросил я его. «На Западе», — едва контролируя себя от страха, ответил Пичуга. «Поговаривают, там ни кола, ни двора. То ли мор какой прошел, то ли ушли все. Никто не приносит товар». «А хочешь услышать, сколько пальцев отступников я вчера сдал в ложу, а?» Я заставил его встать, не забыв при этом заботливо помочь. «Не оборачивайся. Ну же, спроси меня». «Сколько?» Он чуть вздрогнул, когда холодная сталь коснулась горла и медленно задвигалась к другому концу шеи, но не острой частью. Пока что. 250, понимаешь?» Пичугу забил озноб, и он, приготовившись к смерти, закрыл глаза, боясь пошевелиться. «Скоро тут все поменяется. Не будет больше таких, как ты. И отступников не будет». А спустя секунд пять добавил. «И брешей. Вот совсем». «Как это?» — удивился черный скупщик. «А вот так. Времена нынче другие, Пичушка. Кто не успел поменяться, тому теплый холмик земли и забвение». Он чуть кашлянул, но из-за этого лезвие впилось в кожу и сделало легкий порез. Струйка крови потекла вниз. «А для меня в этом новом мире, может, найдется местечко, Артем Борисович?» «А ты готов слушать?» — спросил я его. «Да, да!» — радостно дернулся Пичуга, поняв, что можно еще спастись. «Головой не крути!» — гаркнул я ему и оттянул ее назад, полоснув ножом по шее. Контрабандист удивленно схватился за горло и, прижимая рану, сел на колени. Она была не смертельная. Я специально порезал только натянувшиеся мышцы, а трахею и артерию не тронул. Но этого ему знать не обязательно. Для Юрия Пичугина сейчас жизнь пролетала перед глазами. «Ты мне сдашь всех своих коллег. Кто, что, куда, где живут, чем дышат, какой доход, кому служат, жены, любовницы. Я хочу знать, с кем они сотрудничают. Да вообще все. Это раз. А два...» Я присел к застывшему от ужаса скупщику. Он обеими руками держался за шею, но из-под пальцев за шиворот все равно капала кровь. «Ты теперь будешь работать только на меня. Забудь про остальных своих покровителей. С ними я тоже разберусь. У меня связи в охранке. Если понял и согласен, кивни», — закончил я. Пичугин, не задумываясь, так и поступил. «Убери руки, не бойся. Убрал!» Я ему отвесил подзатыльник, и тогда скупщик послушался. Порез был плевым, просто крови много натекло. Я смог прощупать своим некроманским зрением его глубину, а затем влил маны, как из тюбика, смазью и распределил ее по краям, заставив ткани быстрее слипаться и заживать. Терех постепенно обучил меня этому мастерству, а стремительно набиравшиеся процентили уже показывали отметку 11. Это было похоже на оживление трупа, только живая плоть не бралась под контроль, а ей словно помогали дозами маны пробуждать скрытые заживляющие механизмы. Получался некий обман. Мы внушаем организму, что это он сам справляется со всем, но если как дурак полезть туда грубо и приказать чужому телу выздороветь, то пойдет некроз. Этим действием вообще можно нечаянно убить. В кровь попадут токсины отмерших тканей, и все. Несите следующего пациента. В прошлом мире все было по-другому. Лекари вмешивались напрямую. Но здесь это сродни примочке некромантии, неполноценному целительству. У меня были обоснованные подозрения, что сначала темные маги научились контролировать процессы в собственном теле, как тот же артист, а затем на этой основе уже начали врачевать. Они просто разгадали механизм регенерации и как на него влиять. В некромантии я делал большие успехи и целиком взял первый шаг. Однако дальше двигаться пока не спешил. «Вы некромант, Артем Борисович?» Удивленно потирая зажившую рану, спросил Пичуга, и в его глазах еще больше показалось благоговение. Ну еще бы. Всем я известен как огненный маг, а вот про мои некроманские изыскания знали немногие. Ложа, само собой, в курсе, но они никогда не распространялись о своих, даже если это отчужденное. Есть немного. Что у тебя там? — спросил я, кивнув на телегу. — Да хлам, ваше благородие! Он понял, что только что заново родился, потому бодренько подбежал к тележке и продемонстрировал ее содержимое. — Тут одеяло, посуда, еда, одежда. Короче, все, что нужно для выживания в лесу. Подвел я итог про себя. Мартикантам тоже необходимо продовольствие, хоть и жрали они только людей. Я присмотрелся, в чем ходят мои ребята, и как-то не очень понравилась их экипировка, даже с учетом награбленного. Потому задался вопросом, как усилить разросшееся подразделение разведчиков. Теперь их стало 25, и на время я ввел запрет на пополнение мартикантами первого шага, дозволил их съедать, а всех, что выше, вербовать. Мне нужны только сильные и смышленые слуги. А чтобы они не подыхали по глупости, надо было их поприличнее одеть и снабдить. Все-таки почти три десятка — это уже мощная боевая единица. Сам возить к ним снабжение я не мог. Христ еще присматривал за моими действиями, и шпионы нет-нет да выдавали себя, шатаясь следом по городу и за его пределами. Так что поиск подходящего посредника занял несколько дней. Я терпеть не мог черных скупщиков и собирался с тайной канцелярией выжечь эту заразу в бастионе. Сейчас мы только готовились к зачистке. Все торговцы, как артерии, питали некроманский сброд, и разом перерубить их не получится. Нужно действовать аккуратно и выйти на покровителей аристократов. Иначе вся сеть переродится, но уже с новыми исполнителями. Кстати, последней препоной в западном секторе оставалась лишь банда лорда, некроманта пятого шага. Этот урод аккумулировал вокруг себя слишком много последователей. Помимо кучи некров первого и второго шага, у него было три офицера четверки, которые держали в страхе всех остальных. Мартикантов, увы, они не брали в свои ряды. Вместо них там прислуживали обычные единички. Стирали всем белье, добывали пищу, продавали барахло скупщикам и приобретали у них товары первой необходимости, в том числе и женщин на прокат, согласных на такую работу. Для любовных услуг существовали другого типа контрабандисты, самые отъявленные мрази. Мой же пичуга толкал всякую снеть и шматье. Мой, потому что все, мы договорились. Теперь он моя ниточка к мартикантам. В течение получаса обсудили детали доставки, как и где Юра будет забирать товары, чтобы напрямую ко мне не приходить. Связь только через посыльных и голубиную почту. Каждую мелочь, каждую деталь он внимательно впитывал, но оставалось несколько последних штрихов. «Мамон!» — крикнул я в воздух. «Спускайся!» В ответ мне была лишь тишина. Пичуга бросал взгляды то на меня, то на кроны деревьев, но мое терпение лопнуло, и я, подняв руку вверх, выстрелил фонтаном воды в сторону горделивого голубя. Тот злобно курлыча слетел с ветки, весь мокрый и раздраженный. Отделаться за унижение он решил на контрабандисте и спикировал тому на плечо. «Ой!» — вздрогнул Юрий. «Это ваш?» — не нашелся он, чего лучше спросить, но в ту же секунду сморщился. Птица злобно сжала ему когтями мышцы, чуть нагнулась вперед и пустила жидкого на коричневую куртку бедняги. «Мой! Только вот пока невоспитанный! Да, Мамон?» Я знал, что пернатому не нравилось это имя. Но что поделаешь? Жрал гад за троих. И я порядком разорился на семечки, чтобы приручить его еще сильней. Пришлось даже повысить тотем голубя до 10%. Хотя в планах такого не было. «Познакомься с новым адресатом». Я мягко взял голову настырной птицы и повернул к косившему глазом скупщику. «Запоминай», — вдалбливал ему, — «это Юрий Пичуга. Он со мной. На него срать нельзя. Видишь, что ты наделал?» Я повернул его в сторону белой какашки, что сползла кляксой вниз. «Мы, баритинские, не срем на других людей. Если хочешь быть частью клана, привыкай вести себя вежливо». «Вы хотите принять голубя в рот?» Подняв бровь, спросил контрабандист. «Посмотрим на его поведение», — ответил я. Понятно, что это все шутка, но меня реально достало, что он срет на всех, с кем я его знакомлю. Единственное, к кому Мамон нормально относился, была Ривка, но и ту порядочно успел поклевать, прежде чем его пернатое вредное сердечко смягчилось. У нас же с ним были чисто армейские отношения. Я раздавал нагоняи, приучал выполнять перелеты, подстраивал под себя, отстегивал семечковый паек, а жаловаться и ласкаться он летал к девушке. Я отпустил его башку, и мелкий пакостник тут же клюнул в щеку Юру, а затем отлетел на ближайшую ветку. Там он распушил перья и отряхнулся от воды, дергаясь как припадочный. «До свадьбы заживет. Ничего, он со всеми так. Через него также будет связь», — обратился я к скупщику и, наконец, добавил немного метку, потому что одними угрозами людей к себе не привяжешь. Нужно им дать надежду на светлое будущее. «Погоди», — окликнул я понурого контрабандиста, уже севшего на козлы. Он тут же сосредоточенно посмотрел на меня. Кровь стекала по щеке. «Я не собираюсь вечно оставаться бароном, Юра. Слышал, сколько брешей закрывает моя команда. Старых порядков больше не будет, хочешь ты этого или нет. Потому мне тут, в бастионе, нужны преданные люди. Смекаешь?» Не было похоже, что он понял, о чем я, но на всякий случай кивнул. «Поможешь мне здесь, и я выбью тебе торговую лицензию. Более того, у меня есть собственная зачаровальная мастерская. Мы быстро растем, что здесь, что в Громовце. Я пока попридержу вакантное место семейного купца, а ты дальше сам думай, чью сторону выберешь». А вот после этих слов что-то вроде огонька надежды загорелось в его глазах, и Пичуга как будто даже повеселел. «До скорой встречи!» Я хлопнул его лошадь по бедру и пошел в сторону притаившихся мартикантов. Позади послышалось движение телеги, и вскоре контрабандист уехал дальше по маршруту. Мы договорились пока оставить все как есть, чтобы не вызывать подозрений. Теперь у меня были глаза и уши в других частях отступнической сети. Если, конечно, Пичуга сделает правильный выбор. Но я почему-то был уверен, что мы с ним сработаемся. «Купили, что хотели?» — спросил я своего подчиненного. «Да, да, вы такой щедрый повелитель!» — закивал Терех, и все остальные склонили головы, не смея поднять взгляд. «Отработайте потом», — жестко пресек я эти восхваления, иначе могло затянуться надолго. «Мне нужна точная информация по лорду. Сколько сейчас у него единичек, двоек, троек и так далее? Сколько охраны в лагере? Как часто выбираются из поселения? Какое оружие, артефакты? Даю срок 2 дня. Не справишься — оставлю без жратвы». «Будет сделано, повелитель», — отчеканил Пронский. И я велел им убираться. Дорогу назад и так знал, тут недалеко. Сейчас стоял день, потому я поспешил вернуться домой, чтобы немного перевести дух после марафона по брешам. Сегодня сычевцам впервые было позволено отдохнуть. Все тут же разбежались по своим норам. Кто спать, кто в кабак, ну а кто-то соскучился по женскому вниманию. Сам же я, как лидер, все равно полдня потратил на работу. Пока устраивали засаду Пичуги, пока ждали, 6 часов пролетело. Но я это время тоже потратил с пользой. Терех объяснил, как быстрее взять второй шаг в некромантии. Однако с этим лучше повременить в пользу медитаций. Сгусток растоплен, и надо укреплять себя. Я ежедневно проделывал часовой ритуал, полностью концентрируясь на ментальном и физическом теле, чтобы очистить организм от всего ненужного. Здоровье стремительными темпами становилось все лучше и лучше. Даже зрение перестроилось и стало дальше видеть то же самое и с остальными органами чувств. Боль от некроманской печати неприятно распространялась по груди, будто сжимая ребра, и те задевали собой внутренние органы, отчего и дышать становилось невозможно, и ноги подкашивались. Сердце готово было вырваться из груди, неприятный липкий пот по всему телу и подступающая тошнота довершали этот болезненный опыт. Потому я и решился на шаг с медитацией. Надо повысить эффективность собственного родного лечения и использовать заложенные в тело резервы, вернув практики прошлого мира. Это позволит подготовить плацдарм для следующей ступени некромантии, а процентили уже давно не проблема. Почти всю работу с малютками-брешами делал я, заливая твари сокрушающим огнем. Остальные держались на подхвате, потому мой прогресс не заставил себя ждать. В общей сложности теперь у меня открыто 92 процентиля. Сейчас набираются туго, но это все равно очень быстро ввиду большой магической активности. Я обещал сычевцам, что такой расклад продлится вплоть до закрытия семейного долга. Еще недели полторы-две, и все. Так что все отнеслись с пониманием. Кстати, больше 100 000 рублей уже ушли на счет Баритинских в Громовце. Я их всю неделю копил и вчера попросил в банке отправить скопом, чтобы отец и остальные малость скепсиса поубавили, а то писали там, что я только зря собой рискую, все равно заработаю копейки, лучше возвращайся домой. Нет уж, все будет по-моему. Леса сменились равнинами, и вскоре я уже скакал обратно в бастион. Мамон все это время перелетал за мной с ветки на ветку, но когда я оседлал ждущую в чаще лошадь, он взмыл в небо. Я решил брать его с собой, чтобы докладывать о закрывшихся брешах, как только мы завершаем рейд. Теневых, кстати, больше не попадалось. Дома стол с яствами так и манил своими ароматами. Только Ривка все еще доделывала артефакт. Обычно в это время я до вечера дрых наверху, а она трудилась за зачаровальным столом. Но сегодня меня отвлекли дела. Решили без нее не начинать, потому я поднялся к себе. Надо было кое-какие записи бегло оценить. Ломоносов в свободное время сортировал библиотеку рун. Пока что всю работу в этом направлении делал он. Я за неделю успел только прочесть и усвоить трактат по руническим теням, который прислала Софи. Девушка большая умничка, смогла таки найти то, что мне нужно. Я закопался в бумаге, но неожиданно внизу раздался женский вскрик. Тут же подскочив, я ринулся к двери, но по ступенькам уже топали легкие шаги. «Что случилось?» — нахмурившись, спросил я ошалевшую Ривку. В одной руке у нее был сделан только что водяной нож, которым она нечаянно порезалась, а в другой — ауроскоп. «Артём, скажи мне, что ты видишь это?» Она так близко поднесла ауроскоп к моим глазам, что я ничегошеньки там не видел. «Дай сюда». Я мягко взял прибор у нее из рук, но сначала оценил рану. На большом пальце красовался глубокий порез, несерьезный, но с него на пол капала кровь. «Погоди, посмотрю обязательно». Под воздействием некроманского лечения рана постепенно затянулась, осталась только размазанная по ладони кровь. «Ну, что там?» Я всмотрелся в шкалу водной стихии и увидел отметку в 51. «У меня откуда-то лишняя единица!» Возбужденно заламывала она руки. «Как?» «Действительно, ведь она не посещала мест силы в Вологде и работала с магией только дома. Ривка не могла бы без них спрогрессировать. Тут что-то нечисто. Но прибор не врал. И словно откуда-то издалека, внутренний голос подкинул единственное объяснение — «Облако маны».